Когда зло уже в доме, от осторожности ничего не зависит. Зло? Надеюсь, ты не считаешь злом меня? Ну что ты? Максимум, что ты могла сделать, ты уже сделала. Доставила мне пару неприятных минут. Они оказались на удивление быстро проходящими. Ты не меняешься. У меня нет на это времени. Ладно, надо все-таки показаться гостям, а то они уже забыли, по какому поводу собрались. Ты еще спустишься? Скорее всего. Хочу переодеться. Только этого не хватало. Ан-Софи собирается подняться наверх, и первой, кого она увидит, будет Дарлинг, простоявшая за углом все то время, пока она разговаривала с Даша. Вряд ли мизансцена получится изысканной, а значит, нужно ретироваться, пока не поздно. Вернуться в туалет и переждать смену нарядов Ан-Софи, а потом она попросит Даша заказать ей такси и уедет, чтобы ее не втравили в историю, как когда-то втравили Ан-Софи. Жаль, что нельзя расспросить ее, что это была за история и что это за таинственные люди, от лица которых она выступает. На цыпочках, прокравшись обратно в туалет, Дарлинг заперла за собой дверь, но даже не успела перевести дух, как дверная ручка несколько раз дернулась и застыла. «Момент!» Для убедительности она спустила воду в сливном бачке и еще раз заглянула в зеркало. Румянец немного поутих, но так и не исчез со щек окончательно. Теперь еще надо ополоснуть лицо и придать взгляду выражение легкой бессмысленности, и тогда она точно сойдет за жертву алкогольного отравления. «Простите, пожалуйста». С этими словами Дарлинг широко распахнула дверь и едва не зашибла ею Ан-Софи, ожидающую своей очереди с джинсами и льняной рубахой в руках. «Ничего. Ан-Софи — сама кротость. Отвратительно себя чувствую. А что случилось? Коньяк! Его оказалось слишком много. Вообще-то я не пью. Но Даша... Невозможно отказать, так? Не то чтобы «уезжайте отсюда, девочка». Ан-Софи произносит это шепотом, который отдается в голове Дарлинг многократным оглушающим эхом. Слова то приближаются, то удаляются, но смысл их остается неизменным. «А что случилось?» Теперь уже спрашивает Дарлинг. «Пока ничего». Но лучше вам исчезнуть, пока что-то не случится. Собственно, я уже собиралась. Я могу вызвать вам такси. И я как раз хотела попросить об этом Даша. Не стоит. Почему? Возможно, Ан-Софи хотела бы объяснить, почему, но что-то удерживает ее от объяснений. Она лишь... не отрываясь, смотрит в глаза Дарлинг, стараясь что-то разглядеть там. Уж не саму ли себя до того, как ее втравили в историю? Лучше вам уехать, ни о чем не расспрашивая. А вы бы уехали? Нет. Я и не уехала в свое время. И не было дня, чтобы я об этом не пожалела. Просто поверьте мне и уезжайте. А других вариантов нет? Все остальные варианты будут намного-намного хуже. Я думала, вы подруги. Ненавижу это слово. Простите. Еще несколько минут назад Ан-Софи демонстрировала искреннюю привязанность к семье Даша. И была чрезвычайно в этом убедительна. Теперь же она тычет в зубы Дарлинг безвольными намеками на то, что лучше держаться подальше от хозяйки дома. сказала бы прямо, что имеет в виду. Но Ан-Софи молчит и даже закусывает губу, чтобы ничем не нарушить молчание. Как далеко могут простираться границы благодарности за спасенную когда-то жизнь? В случае Ан-Софи они уходят прямиком в пустыню Гоби с одной стороны и в Сахару с другой. А может, молчание женщины-легенды вызвано чем-то совсем иным? Дарлинг вглядывается в пространство вокруг Ан-Софи. Не появились ли там всемогущие осьминожьи щупальца? Нет. Но где-то там, за спиной француженки, все же возникает легкое движение. Это Исмаэль поднимается по лестнице, неся на руках Лали. Черный брат и белая сестра, прижавшаяся к нему. Картинка полна приглушенной сентиментальности и умиляет Дарлинг едва ли не до слез. Крохотные розовые пятки Лали сразу делают бессмысленным весь предыдущий диалог. У песчаной отшельницы Ан-Софи и в душе пустыня. Ее живот тоже всегда был пустынным. В нем не рисовали девочки, похожие на Лали. В нем не играли на саксофоне мальчики, похожие на Исмаэля. «Спасибо за участие». Дарлин кивает Ан-Софи, давая понять, что разговор закончен. «Я пойду». Ан-Софи досадливо машет рукой и скрывается за дверью ванной комнаты. А Дарлин, как зачарованная, следует за Исмаэлем и Лали. Когда она заглядывает в детскую, Лали уже лежит в кровати, а Исмаэль, присевший в изголовье, укутывает ее легким одеялом. «Ничего, если я посижу с вами?» — шепотом спрашивает Дарлинг. «Можно?» «Мо!» Лали встречает Дарлинг как старую знакомую. «Где ты пропадала, Мо?» «Ну, у меня были кое-какие дела, а теперь ты пришла рассказать мне сказку?» «Боюсь, что нет, Лали». «Ты не знаешь сказок. Вот Иса много-много сказок знает, правда, Иса?» «Правда», — подтверждает Исмаэль. «Пусть Мо останется». «Хорошо. Ну, про что тебе рассказывать сегодня?» Про то, как один человек из племени Ашанти убил змею. «Нет», — морщится Исмаэль, — «это дурацкая сказка». «Хорошо», — легко соглашается Лали. «Тогда про то, как один человек из племени Киконго позавтракал жуком». «Еще одна дурацкая сказка». «Ну вот», — любительница насекомых Лали приподнимается на кровати. «Про жука как раз очень интересное». «Мо не понравится. Откуда ты знаешь?» «А давай я лучше расскажу про Аколомбе». «Нет. Тогда расскажи про принцессу Африкете». «Я уже 100 раз ее рассказывал». «А Мо не слышала. А это хорошая сказка». «Ладно». Жила-была маленькая принцесса. Дарлинг даже не подозревала, что Исмаэль такой хороший рассказчик. Его голос, мягкий и вкрадчивый, обволакивает ее со всех сторон и тут же распадается на сотню других голосов, на шепоты и крики животных в брусе. Все они любят Африку, на шелест волн и шорох песка. Все они расступаются по первому требованию Африкеты — на дождь. Или дождь идет за окном? Где бы он ни шел, он убаюкивает Дарлинг. Глаза ее слипаются, и она не в силах приподнять веки, как будто на них уселась маленькая принцесса и теперь болтает ногами и без остановки рассказывает что-то и забрасывает Дарлинг разноцветными камешками смеха. Вот она и вспомнила, когда ей было столько же лет, сколько Лали, папочка покупал ей такие глазированные камешки-конфетки с орешками и изюмом внутри. Мне так не хватает тебя, папочка. Дарлинг проснулась внезапно, как от толчка чьей-то невидимой руки. А проснувшись, не сразу сообразила, где находится. Последним воспоминанием был Иса, сидящий в изголовье кровати Лали. Кто такой Иса? Исмаэль, черный мальчик с дредами, прекрасно говорящий по-русски. А Лали — девочка 3 лет, любящая сказки про жуков и змей, но в качестве альтернативы готовая снисходительно выслушать сказку про принцессу Африкете. Принцессу звали Африкете, а мать Лали и Исмаэля зовут Даша. Это самая удивительная женщина, когда-либо встречавшаяся Дарлинг в жизни. Весь вчерашний вечер прошел в ее доме, и, кажется, Дарлинг находится в нем и сейчас. Не в самом удобном месте и не в самой удобной позе, в кресле. Достаточно уютном, чтобы просидеть в нем какое-то время, но мало приспособленным для того, чтобы провести в нем целую ночь. Она здесь провела целую ночь. Понять это невозможно. Плотные шторы почти не пропускают свет. Неясно, утро сейчас или глубокая ночь. Тело затекло, а голова раскалывается так, что, кажется, вот-вот разорвется на части. Она пила коньяк с Даша в ее кабинете, но это явно не кабинет. Детская. Масса игрушек. Кукольный домик в углу. Ночник с Винни-Пухом, стоящий на маленьком столике. По мере того, как глаза Дарлинг привыкают к темноте, Винни-Пухи на ночнике множатся, их уже около 10, и ни одной Лали. Кровать девочки пуста. Только в ногах валяется смятое одеяло. Кто-то накрыл пледом саму Дарлинг. Не потому что холодно, а потому что решил позаботиться о ней. Куда же подевалась Лали? Несколько минут Дарлинг сидит неподвижно, собираясь силами, чтобы встать и прислушиваясь к дому. В нем царит тишина. А едва слышный монотонный звук, то ли дождь за окном, то ли работающие кондиционеры, всего лишь часть этой тишины. На него не стоит обращать внимания, никаких других звуков нет. Ватная тишина окружает Дарлинг со всех сторон. Значит, она никуда не уехала. Осталась здесь, вопреки заклинаниям Ан-Софи. Нет-нет, Дарлинг не хочет думать об Ан-Софи. Стоит сделать лишь шаг в ее сторону, как голова начинает болеть сильнее. Подслушанный разговор на лестнице, смысл которого не ясен, а потом ее собственный разговор у ванной комнаты, когда с руки женщины-легенды безвольно свисали джинсы и рубашка, и сама железобетонная Ан-Софи выглядела безвольной и подавленной чем-то. Но лучше не вспоминать об этом, Хватит с Дарлинга ее собственной подавленности. Нужно выбираться отсюда, найти Лали, найти Даша, найти хоть кого-нибудь, и только с Софи ей встречаться не хочется. В холле оказалось чуть светлее, чем в детской, и свет шел от террасы, перед которой были расстелены два спальника. Спальники не были пустыми, сквозь плотную ткань просматривались очертания фигуры, и Дарлинг тут же вспомнила, что говорил ей Кристиан о двух эксцентричных французах. Значит, Зазу и Ан-Софи еще не проснулись. Двери во все комнаты, выходящие в холл, были закрыты, и Дарлинг не решилась открыть ни одну из них. Лишь мельком бросила взгляд на большие напольные часы в простенке между спальней и детской. 6:50. Наверное, речь идет все-таки об утре. Потому что в 6:50 вечера, прошлого вечера, они с Костасом как раз подъезжали к вилле за глухим забором. Костас, вот черт! Мысль о Костасе вызвала очередной приступ головной боли. Видимо, его на время придется задвинуть в тот же угол, что и Ан-Софи, до тех пор, пока не пройдет голова. В тайной надежде кого-нибудь встретить, Дарлинг спустилась на первый этаж, но дом как будто вымер. Сколько человек сейчас находится здесь или должно находиться? Шон и Кристиан, Даша с детьми, Янек и писательская чета, еще Ан-Софи и Зазу в спальниках, а двух нянек, домработницу и охранника. Все они камбоджийцы. Даша отпустила еще вчера днем. Она сама сказала Дарлинг об этом. Наверняка все разошлись по комнатам поздно, едва ли не к утру, и только Дарлинг проспала все на свете. Да, она забыла кошек и Амаку. Амаку уж точно должен быть где-то здесь. Взбираться на второй этаж ему довольно трудно. Об этом тоже говорила Даша. Обычно пес ночует на первом этаже под лестницей. Следовательно, встреча с ним неизбежна, как и встреча с экспонатами импровизированного музея африканской скульптуры, и еще неизвестно, что хуже – экспонаты или бесшумно подкрадывающийся пес. План на ближайшие 10 минут возник сам собой. Для начала Дарлинг отправится на кухню и выпьет хотя бы воды, чтобы нейтрализовать сухость во рту. Затем выйдет в сад подышать воздухом, затем... Что делать после того, как она надышится, было неясно. Но можно принять душ, хотя полотенце ей никто так и не выдал, переодеться и подождать, пока проснется кто-нибудь из хозяев. Даша, Шон или Иса. Поблагодарить за вечер и удалиться во свояси. Хотя, если первой проснется Даша, последний пункт плана может быть с лету переписан. Дарлинг почему-то хочется, чтобы первым человеком, которого она увидит сегодня утром, была Даша. Кухня, в которой она оказалась впервые, встретила Дарлинг тихой музыкой, доносящейся и стоящей на окне крошечной магнитолы. Под старую песню Дарлинг распахнула огромный холодильник, вытащила оттуда банку тоника и осушила ее в три глотка. Ей сразу же полегчало, и теперь можно было осмотреться. Кухня показалась ей какой-то старомодной, как будто перенесенной из середины прошлого века. Или позапрошлого, потому что точно определить возраст кухонной мебели Дарлинг так и не смогла. В этой мебели не было никакого винтажного обаяния. Она была просто старой, и все. а холодильник, посудомоечная машина, микроволновка и даже плита смотрелись здесь инородными элементами. На одном из разделочных столов стояли две огромные вазы с фруктами, а другой был наполовину завален зеленью и овощами. Поднос с маленькими кошачьими мисками обнаружился на полу у холодильника. Еще один с большой плошкой воды стоял у окна. Покопавшись в вазе с фруктами, большинство из них она никогда не видела прежде, Дарлинг выбрала то, что показалось ей наименее экзотическим – банан и манго. И снова полезла в холодильник за очередной банкой тоника, а потом стала рассматривать разноцветные стикеры, приклеенные к передней панели. Стикеров было около двух десятков, и все они относились к повседневной жизни семьи Даша. Списки продуктов, которые нужно закупить, обмен короткими репликами, если кому-то не удалось увидеться с утра, камбоджийские адреса в английской транскрипции, номера телефонов, просьбы, пожелания и напоминания. Почерк на всех стикерах был разным, а кто-то из домашних набрасывал заметки печатными буквами и пришпиливал к ним неизменное густо заштрихованное сердце. Дарлинг решила, что сердце принадлежит Исмаэлю. Она уже собиралась отойти от холодильника, когда заметила эту запись. Вернее, не запись, а адрес, показавшийся ей смутно знакомым. Катану, Рю де Ренуво, 34. Где-то она уже видела этот адрес, это сочетание букв и цифр. Вот только где? Возможно, в одном из писем Костасу, присланном по электронке, или на какой-нибудь официальной бумаге, пришедшей вместе с заказной почтой. Нет, нет, этот адрес не связан с работой. Перед глазами стоят буквы, которые никто не набирал на клавиатуре. Так же, как и стикеры на холодильнике. Он был написан от руки чернилами, которые местами расплылись. Дарлинг так и видит перед собой эти расплывшиеся чернила, последняя цифра почти не прочитывалась. Теперь она знает, что это четверка. Но продвинуться дальше чернил не удается, словно кто-то блокирует участок памяти, отвечающий за этот адрес. Словно кто-то не хочет, чтобы она отправилась по нему ранним утром, когда все улицы еще пустынны и тихи. Черт с ним, с адресом. Когда-нибудь он всплывет сам. А пока о ногу Дарлинг трется один из ориенталов с требовательным мурлыканьем, прибежавший на кухню, как только хлопнула дверца холодильника. «Ну, привет!» — говорит Дарлинг. «Хочешь есть? А где твой брат? Или у тебя сестра?» В холодильнике Дарлинг находит кошачьи консервы и щедро вываливает их на блюдце. Кошек снова две. Смотреть, как они едят, сплошное умиление. Никакой толчии, никакой борьбы за кусок, сплошные деликатности, аристократизм. Но в какой-то момент кошки прекращают есть, и это не связано с насыщением. Они синхронно поднимают морды и к чему-то внимательно прислушиваются. Что? Кто-то еще проснулся? Даже если и проснулся, на кухню он не спешит. Шагов поначалу тоже не слышно, во всяком случае, человеческих. И лишь мгновение спустя, когда Дарлинг уже решает вернуться к недоеденному банану, раздается этот звук. Как будто по коридору несется крупное животное. Оно намного крупнее кошек. Кошки легкие, почти невесомые, и пришли на кухню совершенно бесшумно. А в доме, кроме них, есть только одно четвероногое — Амаку. Предстоящая встреча с Амаку нервирует Дарлинг. Совершенно неизвестно, как поведет себя пес на этот раз. До сих пор он не выказывал дружелюбия, и Дарлинг всякий раз приходилось спасать кому-нибудь из домашних. С другой стороны, и откровенной агрессии он не проявлял, просто подкрадывался незаметно и щерил клыки. А Маку пропаден пропадом, такой же бесшумный, как и кошки. Но, может, по утрам, когда дома еще спит, его поведение меняется? Он становится подвижнее, позволяет обозначить свое местоположение. Бег по коридору продолжается, хотя Дарлинг трудно определить, с какой стороны движется Амаку. Из гостиной в сторону кухни или, наоборот, кухня со стороны маленького предбанника перед черным ходом. Это расстояние можно покрыть за несколько секунд, но секунды накапливаются и складываются в минуту, а на пороге кухни так никто и не появился. Животное, любое животное не будет горцевать на месте. «Что за ерунда?» — вслух произносит Дарлинг, чтобы хоть как-то подбодрить себя, а потом обращается к кошкам. «И часто у вас проходят такие марафоны?» Кошки смотрят на Дарлинг своими удлиненными прозрачными глазами. Да чего ж они похожи? Прям братья-близнецы или сестры-близнецы. Или Дарлинг и Кристиан в своей прошлой, будущей животной ипостаси. И не отвечают, но и им не нравится происходящее в коридоре. Уши, прижатые к черепам, и вздыбившаяся короткая шерсть на холке явно на это намекают. А магнитола на окне, до этого работавшая совершенно исправно, начинает шипеть и потрескивать. Музыкально-ностальгическая виниловая волна ушла безвозвратно. «Эй!» Голос Дарлинг предательски дрожит, и это не нравится ей. «Эй! Кто там развлекается? Может, пойдем посмотрим?» Вопрос снова адресован кошкам, но те вовсе не горят желанием покидать кухню. Они напуганы не меньше Дарлинг. Это совсем не вяжется с их всесилием и особым знанием, которое не дано простым смертным. Кошки оказались самыми обычными, хотя и породистыми, а истории про них — миф, придуманный Даша, чтобы ее дети не скучали. И сколько еще мифов было вывезено из Африки вместе с кошками, одному Богу известно. Наверное, он также в курсе того, что происходит сейчас в коридоре. Но и Дарлинг больше не хочет оставаться в неведении. На цыпочках, подойдя к двери и еще раз оглянувшись на кошек, она осторожно выглядывает в коридор. Пустота. Пустота. Ни намека на чье-либо присутствие. Дарлинг уже готова вздохнуть с облегчением, и чего только не померещится с перепоя, как звук, стихший на долю секунды, снова появляется. Он идет со стороны черного хода и становится явственнее. Так и есть. Кто-то мчится прямо сюда, перебирая мягкими лапами. Это не пес, не Амаку. Это вообще никто. Пустота.